788 гуру. Все было против новой страны в последней мировой войне. И однако она победила. Победит и сейчас, несмотря ни на что. И будет эта победа всепланетной. Силы тьмы сейчас яро восстали против нее. Но не смущайтесь, их мощью картонной рухнут они, ибо уподобляются картонному быку. Громче трубите победу, ибо близко она.